Глава 5. Август Рассул. Он был старым человеком. Он ловил рыбу на пляжах Хвойной бухты и уже 84 дня возвращался с пустыми руками. Однако это ничего не значило. Он владел универсальным магазином и зарабатывал достаточно, чтобы позволить себе маленькие слабости — рыбалку и калифорнийские вина. Август Рассул был стар, но по-прежнему силен, крепок и опасен в драке. Правда, за последние 30 лет ему мало что осталось доказывать в рукопашную, разве что иногда сгробастать за шиворот какого-нибудь подростка, втолкнуть блеющего от ужаса юнца в подсобку, да прочесть ему лекцию о пользе честной работы и вреде мелкого воровства с прилавков морского рассола, наживки снастей и отборных вин. Хотя с возрастом члена его опутала усталость, ум оставался остер и проворен. Каждый вечер Август Рассул устраивался в кожаном кресле перед камином и почитывал Аристотеля, Лао-цзы или Джойса, поджаривая босые пятки на каминной решетке. Он жил на склоне холма, обращенном к Тихому океану, в маленьком деревянном домишке, который спроектировал и построил сам, так, чтобы можно было жить одному, но не чувствовать себя одиноким. Днем окна и застекленная крыша наполняли домик светом, и даже в самый ненастный туманный день каждый уголок был ярко освещен. По вечерам жилье согревали 3 каменных камина, занимавшие целые стены в гостиной, спальне и кабинете. Их оранжевый спокойный уют радовал старика. Он сжигал одну поленницу красного дуба и эвкалипта за другой, а рубил и колол дрова сам. Когда Август Рассул обращался мыслями к собственной тленности, а это происходило редко, он знал, что умрет в этом домике. Он и выстроил его на одном уровне с просторными коридорами и широкими дверными проемами, чтобы быть уверенным, если когда-нибудь окажется в инвалидном кресле, останется независимым до того дня, когда проглотит черную таблетку, присланную из общества Цикуты. Дом он содержал в чистоте и порядке. Не столько из-за того, что любил порядок. Рассул верил, что хаос — суть мироздания, сколько потому, что не хотел усложнять жизнь уборщице, раз в неделю приходившей вытирать пыль и выгребать золу из каминов. Кроме того, ему не хотелось слыть неряхой. Он знал за людьми такое свойство — судить человека лишь по одной стороне его натуры. Даже Август Рассул не чуждался тщеславия. Несмотря на убежденность в хаотической природе Вселенной, Рассул жил очень упорядоченной жизнью, и парадокс этот, по хорошем размышлении, развлекал его. Каждое утро он поднимался в 5, принимал получасовой душ, одевался и съедал один и тот же завтрак. Яичница из 6 яиц и полбулки хлеба, нарезанной ломтями, хорошо обжаренной и с толстым слоем масла. Холестерин казался слишком тихим и коварным, а потому не опасным врагом, и давным-давно Рассул решил, что пока холестерин не соберет силы и не ринется на него по тарелке в атаку, точно бригада легкой кавалерии, он не будет обращать на него внимания. После завтрака Рассул закуривал пенковую трубку, первую за день, забирался в грузовичок и ехал в центр города открывать магазин. Первые 2 часа он пыхтел по всему заведению, точно огромный седобородый локомотив. Заваривал кофе, продавал печенье, лениво трепался со старичьем, каждое утро приходившим с ним поздороваться, и готовил передать магазин под надзор горстке продавцов. В 8 появлялся первый из служащих и садился за кассу, а Рассул принимался заполнять заказы на то, что называл «эпикурейскими предметами первой необходимости». Печенье, импортные сыры и пиво, трубочный табак и сигареты, домашние макароны и соусы, свежую выпечку, гурманские кофейные смеси и калифорнийские вина. Рассол, подобный Эпикуру, верил, что хорошая жизнь может быть, если она посвящена простым удовольствиям и регулируется справедливостью и умеренностью. Много лет назад, работая вышибалой в борделе, Рассол часто видел, как отчаявшиеся злые люди становились после нескольких минут удовольствия обходительными и веселыми. Тогда он и поклялся когда-нибудь открыть свой публичный дом. Но на продажу выставили ветхий магазин с двумя бензоколонками, и Рассол пошел на компромисс со своей мечтой, купил его и начал доставлять публике удовольствие иного рода. Тем не менее, время от времени его кололо подозрение, не пустил ли он свое подлинное призвание, не став мадам. Каждый день, покончив с заказами, Рассол выбирал на полке бутылку красного вина, клал ее в корзину вместе с хлебом, сыром и наживкой и отправлялся на пляж. Остаток дня он проводил на берегу в полотняном режиссерском кресле, отхлебывал вино, курил трубку и ждал, пока на длинную удочку-закидушку не попадется добыча. По большей части Рассол позволял мыслям течь прозрачно, как вода. Ни о чем не беспокоясь, ни о чем, в особенности не думая, ни в сознании, ни без. Дзенское состояние мушин, не разума. К дзену он пришел задним умом, узнав в работах Судзуки и отца то отношение к жизни, которое появилось у него без всякой дисциплины, пока он просто сидел на берегу, смотрел в пустое небо и сам становился таким же пустым. Дзен был его религией. Дзен приносил ему спокойствие и доброе расположение духа, но в это утро Рассол с трудом мог собраться с мыслями. Визит маленького араба в магазин разозлил его. Рассол не говорил по-арабски, однако понял все до последнего слова. Он видел, как воздух режут сверкающие голубые проклятия. Он видел, как глаза араба сияют белой яростью —